когда будешь хуй мой сосать? Путин, хуютин, что у тебя творится в стране, бля? Резуй глаза, путила, сука! От голода люди дохнут, без денег люди дохнут. Без работы люди дохнут. Я бы въебал тебе, блядь, в глаз. Не будь ты, сука, под защитой, под охуенной защитой, которую ты сам на протяжении стольких лет вокруг себя поставил. Ёбаный уебок, блядь, сам уже старый. И нихуя ты не сможешь по большому счету поменять. Так казалось всем, пока ты, мудак, не даешь на свое обещание одно. Изменю конституцию, хуйло. Обнулил какую-то там хуйню, и теперь ты опять президент. Тебе уже за 60, сука, пидорасу лет. Тебе уже валить пора. Уебок-то старый, сука, бля. Оставь в покое всех тех нас. Пошел нахуй с поста, ебаный пидорас.